Летом 1923 года он приезжал в приморское местечко Преров, где жили Зайцева, Бердяева, Муратов и мы. Шел дождь. Мы играли в шахматы с Муратовым и вели долгие разговоры. Потом топили печку, ходили гулять на берег Балтийского моря в плащах под ветром и дождем. Вечером смотрели в кино доктора Мабузе. У Зайцевых, как всегда, было светло, тепло и оживленно. С тяжелой тростью Бердяев выходил на свою ежедневную прогулку в дюны. Его жена и теща были обе больны коклюшем. Потом все вернулись в Берлин. И вдруг стремительно быстро оказалось, что все куда-то едут, разъезжаются в разные стороны, кто куда. В предвидении этого близкого разъезда, 8 сентября, мы собрались сниматься фотографии на Тауэнсенштрассе. И Белый пришел тоже, но раздраженный и особенно напряженно улыбающийся. Гершензон еще месяц тому назад сказал Ходосевичу, что когда он ходил в советское консульство за визой в Москву для себя и семьи, он уехал 10 августа, то встретил в консульстве Белого, который тоже хлопотал о возвращении. Нам об этом своем намерении Белый тогда еще не говорил. Помню грусть Ходосевича по этому поводу. Не столько, что Белый что-то важное о себе от него скрыл, сколько по поводу самого факта возвращения его в Россию. Ни минуты Ходосевич не думал отсоветовать Белому ехать в Москву. Ходосевич открыто говорил, что для него совершенно не ясно, что именно Белому лучше сделать — остаться или вернуться. Он принял как неизбежное и возвращение Гершензона, и возвращение Шкловского после его покаянного письма в ВЦИК 21 сентября, и возвращение в Москву Толстого и Пастернака, и долгие колебания Муратова, который в конце концов остался. Но тревога за Бориса Николаевича была совсем иного свойства. Как, где и для кого сможет он лучше писать? 8 сентября утром был сделан групповой снимок. В 1961 году приложенный мною к собранию стихов Ходосевича, изданному в Мюнхене. А вечером был многолюдный прощальный обед. И на этот обед Белый пришел в состояние никогда мною невиданной ярости. Он почти ни с кем не поздоровался. Зажав огромные кисти рук между колен, в обвисшем на нем пестро-сером пиджачном костюме, он сидел, ни на кого не глядя, а когда в конце обеда встал со стаканом в руке, то, с ненавистью обведя сидящих за столом, их было более 20, своими почти белыми глазами заявил, что скажет речь. Это был тост как бы за самого себя. Образ Христа в эти минуты ожил в этом юродствующем гении. Он требовал, чтобы пили за него, потому что он уезжает, чтобы быть распятым. За кого? За всех вас, господа, сидящих в этом русском ресторане на Гентинерштрассе, за Ходосевича, Муратова, Зайцева, Ремезова, Бердяева, Вышеславцева. Он едет в Россию, чтобы дать себя распять за всю русскую литературу, за которую он прольет свою кровь. «Только не за меня», — сказал с места Ходосевич, тихо, но отчетливо в этом месте его речи. «Я не хочу, чтобы вас, Борис Николаевич, распяли за меня. Я вам никак не могу дать такого поручения». Белый поставил свой стакан на место и, глядя перед собой ненавидящими глазами, заявил, что Ходосевич всегда и всюду все поливает ядом своего скепсиса, и что он, Белый, прерывает с ним отношения. Ходосевич побледнел. Все зашумели, превращая факт распятия в шутку, в метафору, в гиперболу, в образ застольного красноречия. Но Белый остановиться уже не мог. Ходосевич был скептик, разрушал вокруг себя все, не создавая ничего. Бердяев — тайный враг, Муратов — посторонний, притворяющийся своим. Все сидящие вокруг обернулись в его расшатанной вином фантазии кольцом врагов, ждущих его погибели, не доверяющих его святости. с ироническими улыбками, встречающих его обреченность. С каждой минутой он становился все более невменяем. Напрасно не слушая его грубости и не оскорбляясь ими, Зайцев и Вышеславцев старались его угомонить. Он, несомненно, в те минуты увидел себя, если не Христом, то святым Себастьяном, пронзенным стрелами. Стены упали, драконы раскрыли свои пасти, и вот он готов умереть ни за кого. Его повели к дверям. Я в последнюю минуту хотела сжать его руку, на мгновение предать Ходосевичу, чтобы только сказать Белому, что он для меня был и будет великим, одним из великих моего времени, что его стихи и Петербург, и первое свидание бессмертны, что встречи с ним были для меня и останутся вечной памятью. Но он, увидев, что я подхожу к нему, весь дернулся, закинул голову, приготовился, как пантера, к прыжку, и я отошла, или, вернее, меня оттянули за рукав благоразумные доброжелатели. И больше я никогда не видела его. Он уехал из Берлина в Москву 23 октября 1923 года. Ему сначала отказали в визе, но затем советский консул переменил свое решение. Ходосевич и я были дома. Все в том же пансионе Крампе. Когда под вечер прямо с вокзала ЦОО пришла к нам Вера Лурье, его друг, провожавший его. В последнюю минуту он вдруг выскочил из поезда, бормоча «не сейчас, не сейчас, не сейчас». Это напомнило мне сцену в «Бесах», когда Верховенский входит в Кириллову, и тот в темном углу повторяет «сейчас, сейчас, сейчас». Кондуктор втянул Белого в вагон уже на ходу. Он старался еще что-то крикнуть, но ничего уже слышно не было. Была ли Васильева с ним, или она уехала в Москву раньше, я не помню. Но если она была с ним, то она, конечно, сидела в это время у окна вагона и спокойно читала какую-нибудь толстую книгу. А когда Вера ушла с красными от слез глазами, фрейлин Крампе принесла ворох бумаг, найденный ею в столе герр-профессора. Он забыл их, уезжая. Вот три письма из этого вороха, остальные сожжены. «Милый Боря, до меня от времени до времени доходит слух, что я вторично вышла замуж. Не знаю, что ты мог думать и говорить о моем поведении для внешнего мира. Разрешение фрау Вальтер жить на ее квартире запоздало в силу ее отъезда. Благодаря этому я согласилась жить около 10 дней в одном пансионе со знакомым в пустующей комнате. До остального никому никакого дела нет. Быть может, это достаточный повод для сплетен, но не для утверждений. Для тебя лично повторяю, что кроме того, что у меня не было желания выходить замуж, я могла бы соединить свою жизнь только с человеком, с которым была бы связана общим делом и общим устремлением. Я не прошу тебя заботиться о восстановлении моей репутации, но мне кажется, для нас обоих лучше, чтобы ты знал мое отношение к существующим слухам. Всего хорошего. Ася. Насколько я знаю, этот слух привезла из России Волошина. Во всяком случае, те, кто видели меня вместе с К, из моего поведения не могли этого вывести. Второе письмо. «Дорогой Борис Николаевич, много-много думаю о вас и сколько раз хотела писать, но не могла. Садилась, и передо мной вдруг вставал кто-то далекий, чужой, заслонял милого, родного, который так близок мне. Слова обрывались, и ничего-ничего писать не могла, не могла выразить того, что поднимала за душе. Тот другой мешал. Казалось, письмо не дойдет, перехватит он его, отбросит». Помните, Борис Николаевич, мы с вами говорили о закрытости людей, о гранях их отделяющих. Когда с вами была, писала вам, падали для меня эти грани, говорилось от души к душе, свободно. Сейчас что-то воздвиглось, но не верю, чтобы иллюзией было то чувство раскрытости, общения. Мне нечего писать тому, чужому, далекому. Перед ним чувствую себя глупой, маленькой. Вы не поймете, посмеетесь надо мной. А вам, Борис Николаевич, сказать много-много надо, даже не сказать, а напомнить о себе, что думаю о вас, люблю, «Дорогой, мой милый, тут вот самые разнообразные слухи о вас. Но как-то кажется, что чувствую, как вы, потому пишу. Если чуждо прозвучат слова, если пусто, значит, ошиблась. И действительно никогда не подойдет человек другому, не поймут. Больше, чем когда-либо, слова не идут, но не в словах дело. Словами не сделаешь ничего. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Вот то время для меня светом стоит. И теперь, когда вам трудно, когда, быть может, пусто, хочется навстречу пойти, и многое в вас закрыто для меня, но чувствую душу вашу, за вас молюсь, и второго, другого боюсь. Вот пишу, и все-таки двойственно. Хочется договориться до конца, все свое открыть, а третий мешает. Если не поймете, значит, виноват он, потому что я говорю правдиво до конца, потому что я для вас на все готова и ничего не требую. Милый, дорогой, приезжайте. Люблю, люблю вас. Так соскучилась по вас. Так вас видеть хочется. Тогда, кажется, все отпадет, все трудности, все разделенности. Вот сейчас совсем с вами. Вот сейчас как будто стоите тут передо мной, и так хочется приласкать, так хочется успокоить вас, бедного, метущегося, милого. Не сердитесь на меня. Знаете, что от всей души тянусь к вам, что мучительно страшно переживала это время, когда застывали слова, писать не могла и только всей силой чувства устремлялась к вам, огромная волна нежности, любви поднималась. Молчала, чего-то боялась, теперь не боюсь. Не верю, чтобы так вот ни к чему. А если ненужное, значит, обманулись. Ничего-ничего не понимаю, только люблю. Подпись. Мне ясней и ясней мой путь. От каких-то смутных чаяний к осуществлению. Я знаю, что надо пронести через жизнь самое дорогое, самое чистое и святое, что трудно это. Пронести над жизнью и в ней, как чашу. Тогда не страшно. Во мне что-то поднимается надо мной. Чувствую нити, протянутые к людям. Такая нить к вам идет. Не обрывайте, не оставляйте ее в пустом пространстве. Неужели совсем-совсем забыли? Третье письмо. Дорогой Борис Николаевич, честное слово, мне давно надоело сердиться. Отчего вы не приходите в клуб писателей? Отчего вы такой недобрый? Раньше вы сами говорили, что я хорошая. А как только я немножко раскапризничала, сразу рассердились, как будто я взрослая. На самом деле, право, я только глупый ребенок, искренне к вам привязанный. Скучаю я о вас очень и не меньше о всех вещах в вашей комнате. Я так привыкла за время вашей болезни хозяйничать и чувствовать себя у вас как дома. Мне было невыносимо, что кто-нибудь имеет право быть ближе к вам. За это не надо на меня, Борис Николаевич, сердиться. Мне эти дни особенно без вас грустно. Как раз год с тех пор, как мы познакомились, и я все помню по дням и часам. Милый, хороший Борис Николаевич, простите, что я пишу вам такой вздор, но я абсолютно писать не умею. Как ваше здоровье? Надеюсь, совсем хорошо. Раньше хотела просто к вам забежать, но побоялась. Вера. Как хозяйство? Передайте пузатому приятелю-чайнику от меня привет. Вот три женских письма. От трех разных женщин. Они дорисуют картину жизни Белого в Германии в 1921-23 годах. В одной из корреспонденток есть что-то от злого духа. Вторая запуталась в собственной диалектике. Третья обезоруживает своей невинностью. Но при чтении этих писем становится ясней роль тонкогубой монашки в шерстяном платке в судьбе Андрея Белого. И, вероятно, она-то и была ему всех нужнее, включая и деву Зарю Купину. Белый уехал. Берлин опустел. Русский Берлин. Другого я не знала. Немецкий Берлин был только фоном этих лет. Чахлая Германия, чахлые деньги, чахлые кусты Тиргартена, где мы гуляли иногда утрами с Муратовым. Противоположность белому, он был человеком тишины, понимавшим бури, и человеком внутреннего порядка, понимавшим внутренний беспорядок других. Стилизация в литературе была его спасением. Декаденству он открыл Италию. Он был по-своему символист, с его культом вечной женственности и вместе с тем ни на кого не похожий среди современников. Символизм свой он носил как атмосферу, как ауру, в которой легко дышалось и ему, и другим около него. Это был не туманный, но прозрачный символизм, не декадентский, а вечный. В своей тишине он всегда был влюблен, и это чувство тоже было слегка стилизовано, иногда страданием, иногда радостью. Его очарование и разочарование были более интеллектуальны, чем чувственны. Но, несмотря на это, он был человеком чувственным, не только умным духом. Он был щедр, дарил собеседника мыслями, которые другой на его месте записывал бы в книжечку, по примеру Тригорина у Чехова. А он отпускал их, как голубей на волю, лови, кто хочет. Часть их еще и сейчас живет во мне. Но признания и благодарности он не терпел и любил в себе самом и в других только свободу. Он был цельный, законченный западник, еще перед Первой мировой войной, открывший для себя Европу. И я в тот год через него узнавала ее. Впервые от него я услышала имена Жида, Валери, Пруста, Стреччи, Вирджинии Вульф, Папини, Шпенглер, Манна и многих других, которые были для него своими, питавшими его мысль всегда живую, не обремененную ни суевериями, ни предрассудками его поколения. Он бывал частым гостем у нас. Одно время приходил каждый вечер. Любил, когда я шила под лампой, о чем есть в его рассказе «Шахерезада», мне посвященном. В записи Ходосевича идет его имя подряд, то рядом с Пастернаком, то с Отцупом, то с Белым. С ним я пережила два моих наиболее сильных в то время театральных впечатления. Покрывало Пьеретты, в котором участвовал Чебров, и «Принцессу Турандот», третья студия Московского художественного театра, постановка Вахтангова.